беременны сеном, ну вот, ну, вы не сеном разводите, ну, соломою. Соломою. Потому что, когда рождается ребенок, он уже не совсем похож на отца, не совсем похож на мать, но нечто, ну, нечто похожее есть, как и сено с соломой. Но разное, но горючее. Это то, что Господь не хотел бы, чтобы рождалось. Поэтому я хорошо понимаю, когда вы просите: Господь, ответь, почему ты мне не отвечаешь? Почему? Я бы хотел бы знать. А Бог говорит: а сердце твое что подсказывает? Ты 30 лет веруешь уже. Вот я хочу сегодня узнать, а что ты сама можешь? Вот как? Когда я скажу, то ты сделаешь. Это однозначно. А вот когда говорить не буду, вот сама, твое сердце какое на сегодняшний день, какое твое решение будет? Вы понимаете, в чем разница? Я понимаю, что если Бог нам что-то скажет, наверное, любой из нас пойдет и будет делать. Хотя, может быть, не все и не все. А вот когда Бог предоставляет право, избери, вот сердце твое покажи, вот ты как сделаешь? Это очень серьезный экзамен. Я тоже не раз об этом говорил. Когда недавно повторял, когда ученик учится в школе, и что-то он не понимает, он имеет полное право задать вопрос, попросить учителя остаться с ним, позаниматься, несколько раз вопрос задать. Ему подскажут, ему помогут. Но когда пришел экзамен, то что? Уже бесполезно учителя просить. Все, все. Другое время пришло совершенно. Было время учебы, а теперь давай пользуйся своими знаниями, никаких шпаргалок, мобильники убрать, еще что-то убрать. Сегодня техника такая, что можно связаться очень легко и просто. Смотрят, что сам? Сам что ты сделал бы? Поэтому это бывает очень важный экзамен, и он бывает, и мы его не избежим. Вот до поры, до времени Господь что-то говорит, напоминает, учит, а потом, вполне возможно, придет время, когда Бог устраивает экзамен такой. Ну? И кто, значит, действительно строил золото, серебра, драгоценных камней, то нечто подобное родит для Господа. А кто из дерева, сена, соломы, ну то что, камень родит? Никогда. Как это может быть? А как оно может быть по-другому? Оно не может быть. Вот поэтому для нас сегодня, я просто на этом месте Священного Писания остановился, чтобы мы сегодня обратили на это внимание, чтобы проверили свое собственное сердце. И дыхание ваше – огонь, который пожжет вас. Тоже такой вот серьезный вопрос. И я его связываю с другим текстом Писания, который говорит так, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. А помните этот текст Писания? Что это значит? А вот что значит. Мы всегда говорим правильно. А Слово Божие написано, это огонь и молот. Помните такое местописание? Огонь и молот, разбивающие скалы. Огонь. И я говорю правильно, а дело мое родил солому. И я сам себе, моим огнем, который в устах, сжигаю то, что сделал. От моих же слов оно воспламеняет, это неправда. Может быть, я немножко выразил так неясно. Я приду на примеры. Ананья с Сапфирой. Помните этот случай? Они продали имение, ну и не хотели уронить своего достоинства перед другими, которые это делали. Все продавали, они продали, но решили... Все отдавали все, а мы все не отдадим. Мы часть оставим себе. И это было в их власти. Но не надо было лгать. Не надо было лгать. Вот приходит, Анания, за столько ли вы продали землю? Вот вопрос. За столько вы ли продали землю? У них внутри ложь была. Это та же самая солома, щено, дерево. Да, за столько. Вы знаете, что он сделал словами «да, за столько»? Он дал себе имя, что «я обманщик, лжец». Не Бог так сказал, он сам сказал это сделал. Вы понимаете сам смысл от слов своих? Я думаю одно, а говорю другое. Я сам себе даю имя «лицемер», «обманщик». Не Бог это делает, я это делаю. Когда внутри одно, а на устах другое. И Господь говорит, слова твои – это как огонь. Ты же сам это сделал. Ну, сказал бы, допустим, Анания, да, продали за столько, отдаем столько, оставлю себе столько. И все. И Петр говорит, зачем вы согласились солгать Духу Святому? Это ж ваше было. Это в вашей власти находилось. Кто от вас требовал что? Сказали бы, да, вот за столько продали, столько оставили. Все, живите еще хоть 100 лет. Но не своими словами они решили свою судьбу. И за короткое время, ну сколько там думала Сапфира, как ответить? Ну, наверное, секунды проходили. Но за это время можно было сказать правду. И это бы не было бы злом никаким. Это не было бы огнем пожирающим, неправду всякую. Но она сказала, да, столько. И тут же Господь говорит, Сапфира, ты же лжец, ты же обманщик. Не я же сказала тебе, ты сама это сделала своими словами, своими действиями. Вот почему сегодня очень важно обратить на это внимание. Дыхание ваше огонь, который пожжет вас. Я уже не говорю о том, что когда Господь обличает, то горит внутри. С другой стороны, как пламя. Я говорю о наших словах. Что этот обман, который мы часто говорим, делаем, он жжет впоследствии. Поэтому я очень серьезное внимание обращаю на этот текст Писания. От слов своих оправдаешься. И от слов своих осудишься. Своих. Бог совмещает внутреннее, наружное, и говорит, ну что ж ты так делаешь? Зачем ты так делаешь? Ты же сказал, ты ж... не я же сказал. Ты это сделал. Поэтому, пожалуйста, в этом смысле я бы хотел, ну, предложить вам, когда вы не хотите говорить, то не лгать, а молчать. Вот у нас этот третий вариант не проходит. Обязательно надо говорить. Хочешь, не хочешь, но надо говорить. А ведь можно молчать. Ты можешь сказать, а я на ту тему не хочу разговаривать даже. А помните, я в свое время рассказывал, когда в этой новой церкви в Москве тоже было. Пришли, это были где-то из начальствующих, после они до этого путча приходили, потом пришли. Брат, знают, Николай Яковлевич, мы хотим с вами поговорить. Я говорю, а я не хочу. Говорит, как не хочу? Ну, не хочу, говорю, ну. Почему? Ну, говорю, ну, не хочу, просто не хочу, да и все. Ну, не хочу. Говорить можно тогда, когда одна сторона хочет и другая. Ну, ты хочешь, а я не хочу. Почему? Ну, не хочу, да и все. И вся проблема. И на том наш разговор кончился. Почему-то, если ты хочешь, чтобы я говорил, а я не хочу, я должен говорить. Хочу, буду говорить, не хочу, не буду. Это же мое право. Как у тебя есть право хотеть поговорить, так у меня есть право не говорить. Почему-то, интересно, я должен говорить, когда я не хочу этого делать. Поэтому просто в некоторых случаях нам надо быть умнее. Я просто не хочу говорить на эту тему. Почему? Это уже мое дело, почему я не хочу. Ну, не хочу, да и все. И тогда не надо будет лгать. Не надо будет выкручиваться. Ну, хотя уже, ну, наверное, авторитет потеряет. Каждый не хотел со мной поговорить. Но на это не надо обращать внимание, если вы чувствуете, что в самом деле не надо этого. Прямо сказать, не хочу, да и все. Поэтому пусть Господь благословит нас, потому что вот то, что Господь сегодня напоминает, это вот та истина, которую, если не принять во внимание, то последствия будут. Какие-то два слова я высказал почти одинаковые. Последствия будут последствия. От того, что не то сделано было, что надо, чтобы было сделано. И будут народы, как горящая известь. Я об этом останавливался, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Мы до этого времени, я после перечитал, я как сейчас помню, дальше мы не рассуждали. Но стоит тоже напомнить, что когда Господь делает свою работу, Он хочет, чтобы ближние познали Господа, были близко с Ним, одно целое, а дальние знали, что Он есть. И для этого ближним иногда приходится перетерпеть что-то, чтобы дальние увидели могущество Господа. Помните, я напоминал об исходе евреев из Египта. И когда вы внимательно, если вы читали, то Бог несколько раз говорил так народу своему: «Я хочу, чтобы вы познали, что я Господь». А в другом месте говорит: «Египтяне узнают, что я Бог». Вот он хотел и то, и другое. Хотя его основное внимание было уделено израильскому народу, но в то же самое время он говорил: «Я хочу, чтобы египтяне познали, что я есть Бог на земле, и другого нету, кроме меня». А для этого что он делал? Сразу Моисея предупредил: «Моисей, ты пойдешь, но фараон тебя не послушает. Не думай, что все так будет просто. Вот раз, и все сделано. Вот не будет так». И вы знаете, я вот так читаю. Наверное, и я был бы в таком же положении, наверное, не умнее был. Но позабывали вот все это. Позабывали все, то тут же забыли. Когда фараон не дал соломы, и это уже было так более такое сильное давление, чем раньше было, то вы помните, как возмутились против Моисея? Я так вот смотрю, как дьявол умеет стрелки переводить. Значит, надзиратели там были и приставники. Представники были фараоновы, а надзиратели были из народа Божия. И их стали бить представники надзирателей. Эти пошли к фараону, он с ними там поговорил, вы помните этот разговор? И выходят они, а Аарон с Моисеем же, что ж они скажут? Вы помните, что они сказали? Что вы с нами сделали? Вы им меч дали в руки, чтобы убить нас. Вот как дьявол стрелки перевел с больной головы на здоровую? Забыли. Ведь Моисей говорил народу, что не все будет просто так. Не отпустит сразу так. И Моисей его запил, забыл: «Господи, а что это такое? Ты нас послал, мы пошли, а теперь стало еще хуже». Но Господь так не сказал, но мог бы сказать: «Так я ж вам сказал, что будет так. А я ожесточу сердце фараона». Как ожесточу? Опять-таки, у Бога жестокости нет. Но я просто позволю этому сердцу раскрыться и проявить свой характер. И все. Там не надо было Богу убеждать Моисея, что, вернее, фараона, что ты не отпускай. Но ты его не делал. Он к этому готов был. Он просто позволил ему раскрыться и сделать то, что он мог делать. И он делал это. Но как луковые все стрелки переводились и забывали. И Господь ему не раз напоминал. Говорит: «Пойди, но он не отпустит тебя. Пойди, но он не отпустит тебя». Для чего? Народ страдает. Страдает потому и ропщет потому, что не знает меня так, как надо. А я хочу, чтобы еще и египтяне познали, что я Бог, что я сильнее, чем их фараон. Поэтому вам надо потерпеть немножко. Вы уловили сам смысл? Потому что если сразу решить эту проблему, то египтяне так и не поймут, потому что это наш фараон такой хороший. Я в прошлый раз напоминал, наверное. Просто подошли, а наш царь очень мудрый, Он очень хороший. Он взял и отпустил. А Бог тут ты ни при чем. А Бог дал возможность фараону показать себя в полной красоте, как он есть. И раз, и второй, и третий, и был последний раз. А теперь еще одну казнь наведу, и тогда уже отпустит. Но-то и египтяне будут знать, что Бог настоящий – это Бог Израиля, а все остальные – это не боги. Это не боги. Это просто идолы или люди и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я просто и на это сегодня обращаю внимание. Слушайте ближние, слушайте дальние, что сделаю я. Ну, в данном случае, когда я говорил о фараоне, то это были египтяне дальние. А уже ближние, это был народ израильский. Но и тех, и других надо было убеждать, что Бог есть Господин всего. Израильтяне что же не совсем верили, помните, и бунтовали, и не хотели, поэтому здесь уже двойная работа шла. Или две цели преследовались, это лучше надо сказать так. Две цели Бог преследовал. Показать Израилю, что их Бог всемогущий Бог, чтобы он не просто говорил, что я Бог всемогущий. И фараону показать, кто есть настоящий Бог. А для этого пришлось потерпеть и тем, и другим, и тем, и другим. Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. И дальше вот устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И дальше ответ, кто может быть. Для кого Господь есть огонь поедающий? Для грешника. Ну и, конечно, сегодня мы в нашей плоти, вот той, которой мы сегодня живем, мы не можем жить пред лицом Господним. Здесь должна будет и плоть обновленная, новая. Потому что действительно Писание, мы даже будем читать в книге Исаии, мы дойдем до этого места, где Писание говорит так: «Господи, если бы ты сошел, земля бы растаяла от лица твоего». Поэтому Бог никогда во всем могуществе не проявлялся, потому что все исчезло бы. Земля бы растаяла. Вы помните, когда Бог говорил на горе Синае с народом своим, ангел сошел. Стефан говорит, Бог на горе Синае говорил через ангела. Бог как личность не был там на той горе. Хотя Бог говорил, но от ангела гора дымилась и колебалась. Ну, что дымилось что? Почва дымилась, скалы дымились, земля дымилась, а то, что ангел сошел. А если бы Бог сошел сам, то земля исчезла бы. Никто не выдержал бы его присутствия. Поэтому здесь вот Господь, когда говорит, то мы сегодня понимаем, что для грешника, грешнику нет места рядом с ним. Именно грех делает человека неспособным, или, допустим, ангелов падших, жить пред лицом Божиим. Но почему грешники устрашились? Потому что они понимали, что Бог противник их из-за их греха. Из-за их греха. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И дальше ответ. Тот, кто ходит в правде. Первое. Второе. И говорит истину. Третье. Презирает корысть от причисления. Четвертое. Удерживает руки свои от взяток. Пятое. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Шестое. Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Шесть качеств отмечено, которыми нужно обладать, которые должны быть, чтобы жить свое время, когда оно придет пред лицом Господним. И первое, на что я буду обращать внимание, тот, кто ходит в правде. Помните, я неоднократно напоминал, что есть, когда, допустим, слово «правда», и мы его часто употребляем именно в этом значении, она говорит: а на самом деле то истина. Мы говорим: говори правду. А на самом деле, если надо сказать, говори истину. А правда делается. То есть о чем здесь идет речь? Тот, кто живет на земле так, постоянно исполняет Слово Божие, исполняет волю Его. Это правда называется. Ходит в правде. Кто-то сегодня скажет, а кто из нас такой есть? Наверное, не найдешь. Но все-таки мы сегодня стремимся и понимаем хорошо, мы должны ходить в правде. И мы стремимся это делать. А там, где у нас не получается, вот, а если бы кто согрешил, то что? Мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, за что, конечно, мы все время благодарим Господа за эту милость. Но ходить надо в правде. И говорит истину. Вы знаете, насколько сегодня непросто говорить истину. Во-первых, ее не любят. Скажи человеку истину. Даже среди нас часто так бывает. Это наживешь врага ему сразу. У него может быть своя истина. Он по-своему понимает вещи. И не просто с этой точки зрения сказать истину. Вторая причина, почему не просто. Ее надо знать, что это истина. А сколько сегодня лжи ходит, облегшись маску истины. На самом деле это не истина. А на самом деле это не истина. И потому, наверное, поэтому у нас есть такая мудрость мирская, которая говорит, мне так сказали, а я уже за что купил, за то продал. Меня обмануть, значит, и я обманываю. Мне сказали правду или истину, значит, и я говорю ее. И мы даже иногда не знаем, это на самом деле так или не так. И сколько такого есть сегодня? И не знаешь. Вот почему Писание говорит, всякий человек, да будет скор на слышание, и что? И медлен на слова. А вдруг это неправда? Особенно, когда мы друг о друге рассказываем, сколько много неправды. А как ее избежать? Ведь, по сути дела, мои слова, это тоже дело уже. Это уже дело. Поговорил, рассказал кому-то, и у человека мнение поменялось о ком-то. Это дело уже или не дело? Это дело. И здесь не оправдание, что я думал, что это правда. Это не оправдание. Я в прошлый раз напоминал, сегодня напомню, что в левитском служении, служении священников, была такая жертва повинности, которая приносилась. А она приносилась за те дела греховные, которые человек делал и не знал, что это грех. Он думал, что это нормально все. И когда ты позже узнаешь, что вот это было сделан грех, иди жертву повинности принеси. И не надо думать. Я еще раз повторяю то, что не один раз говорил. Я в последнее время проповедь на эту тему говорил не один раз. Не надо думать, что если я сказал или сделал, и думал, что это правильно, то все так и сойдет. Все равно будет суд. Чем я сегодня, каким текстом базу подведу, что будет суд? А вот тем местом Писания, которое гласит так. Кто не знал и делал, то что с ним будет? Так он же не знал. А за что его бить? Бит будет. А кто знал и делал, то что? Бит будет что? Больше. И теперь вот и думай. Знаете что? Давайте научимся держать язык за зубами побольше. Я так грубо говорю немножко. Сегодня мы так неаккуратны в этих вопросах. Настолько мы сегодня готовы говорить то, что не надо говорить. И впоследствии оказывается, а на самом деле то не так. И много что не так. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не забыли вот этом. Кто говорит истину? твердо уверен, твердо знаешь. Бог тебе сказал, иди скажи, иди и говори. Вы меня понимаете хорошо, что я говорю? Если уверен, или хотя бы спроси, слушай, вот, брат дорогой, вот мне сказали вот так и так, что на самом деле? Так это было или не так? И тут обижаться не надо. Вы знаете, есть люди, которые обижаются. Я помню такой случай, когда мне говорят, ну иди поговори с ним, иди вон то и то, то и то, и то. Думаю, ну пойду я у него спрошу. Спросил, ты знаете, как возмутился? Да вот, я ж тебе не обвиняю, я просто спрашиваю, что ты возмущаешься, собственно говоря. Если бы я пришел к тебе судить, сказать, что ты так, ты сказал, то ты же спроси меня сначала, а потом, я ж тебе спрашиваю, как это было, что это было. Поэтому не надо обижаться, если вопросы задают. Тем более, допустим, если мне, допустим, о брате Славе кто-то скажет вот так, я могу подойти и сказать, слушай, брат, ну как это было на самом деле? А что тут обижаться? Я же хочу знать, чтобы защитить, я же должен знать. Я же должен знать что-то. Я же не могу так просто сделать, ну, без всякого фундамента. Вот насколько непросто, насколько... И Писание так говорит, что язык – это какое зло? Неудержимое зло. Он исполнен чего? Смертоносного яда. Воспаляется, откуда этот язык? Такой длинный язык. Аж в гиену достает, до преисподних мест земли. Говорят, где-то диаметр земли где-то 12 километров с чем-то. Ну да, 12 километров, что-то диаметр земли. Наверное, все-таки не 12, где-то 120, где-то вот так, я не помню. 12 тысяч. О, ты еще лучше. 6 тысяч километров язык, если из преисподней. Я совсем короткий его сделал. Взял 12 километров, всего 6 километров. 6 тысяч, правильно подсказали. 6 тысяч километров. Вот язык воспаляется от гиены. Поэтому знаете что? Вопрос вот непростой такой. Почему? Потому что это то, на что мы часто внимания не обращаем. Что кажется естественным. А что такого? Ну, сказал, да и все. Сказал, то сказал. А кто стоит за этим, сказал. Вот в чем весь вопрос сегодня стоит. Поэтому говорит истину. Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Скажите, а можно ходить в правде и не говорить истину или ложь говорить? А как оно? Оно же не получится. Оно же не получится тогда. Уже языком делаешь дело, какая же это уже правда тогда? Никак не сможешь. Никак не сможешь. Но я понимаю, если я сегодня сделал правду в отношении кого-то, и Господь с этим согласен, значит, то, что я буду говорить, это уже будет истина. Она вытекает с того дела, которое я делал, с тех мотивов, которые мною двигали, когда я это делал. Говорит истину. Я хотел бы, чтобы вы сегодня обратили на это самое серьезное внимание, потому что, говорит, человек, который нарушает эти вещи все, ну, нарушать, наверное, мы все их нарушали когда-то. Не думающи, не знающи, но... Если мы умели признавать, что тут было не то, что надо, умели сказать, Господи, прости, оно все налаживается. Вот этот человек делал, говорил, и не хочет согласиться с тем, что это было, вот другой вопрос тогда стоит. Тогда совсем проблема по-другому рисуется, с другой стороны рассматривается. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, потому что я рассматриваю эти вопросы житейского характера, который никак не обойдешь, и с которым придется столкнуться. Говорит истину. Кто презирает корысть от причащения? Понимаете, что такое корысть? А то, ну, выгода, наверное, надо назвать. Прибыль какая-то. От чего? От причащения. Я уже не говорю о тех случаях, где Яков говорит, вот говорит, плата работнику, пожавших поля ваши, вопиет, и вопль жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Я уже не говорю о тех случаях, когда люди делали, а кто-то им не заплатил, что договорились. Я уже про это не говорю. Корысть от причащения. Что это значит? А то, что я не имею права причащать никого. Прибыль должна быть. Никто без прибыли не работает. Но не от причащения, но не от непосильного давления. Вы разницу видите? А прибыль это естественно. Никто не будет работать, так сказать, за что купил, за то продал. Хотя бы за дорогу возьмет, которую привез. Вы понимаете меня? И Писание говорит так. Я тебе дал столько талантов, тебе столько. И кого Господь осудил? Того, кто талант зарыл в землю. Он ему отдал его талант. Говорит, слушай, ты должен был с прибылью дать. Ты должен был дать с прибылью, а ты дал то, что взял. Ты вот лукавый и ленивый раб. Ты себя рисуешь каким? Вы помните эту историю? Он говорит, мудрым себя показал. Мудрым себя показывал. Что вы ничего не понимаете, вы на то хозяина работаете, а я его знаю. Он... значит, собирает там, где не сеял, жнет, где не рассыпал. Я не такой глупый, что я буду на него работать. А Бог говорит, слушай, дело не в твоем, дело в твоей лени. Ты лукавый и ленивый, но не мудрый, хотя ты показывал себя мудрым, но ты лукавый и ленивый. Наверное, это сегодня кому-то надо. Не буду, не хочу, не делаю, я на них не буду. Они не видят, а я вижу. И Господь говорит, лукавы и ленивы. Вот в чем вся проблема. Но не в том, что ты очень умный. Потом, пожалуйста, не заменяй одно другим.